«Я твой трейл, конунг», — заговорил Олег, — «но не всегда я ходил стриженным. Не ведун я, не пророк, но кое-что мне ведомо. Ты мне башку-то не тумань», — сказал конунг. «Выкладывай самую суть, я ведаю будущее», — выложил Олег. «Я чего и подошел, предупредить хочу. Угрозу чую, конунг, прямую и явную. Можешь гнать меня, но знай, этим летом придет на твою землю сильный враг и сожжет Эльдигу». «Кто?» — сразу навострил уши конунг. Глаза его моментально обрели резкость и цепкость. «Точно не скажу», — признался Олег. «То ли Рагнар Ладброк, то ли Эйрик Инунсен, а больше и некому». «Так», — нахмурился Хакан. Конунг ступал по мостовой, приближаясь к крепости и торгу, лембой, потряхивая гривой, шагал за хозяином, а Олег топал следом, не разумея, уйти ли ему или остаться. Завернув за угол крайнего длинного дома, вся троица вышла к пристани, обходя торговые ряды по берегу. У пристани покачивались средневековые плавсредства, арабские и местные, а из-за мыса выгребала карельская лойва. Глянув на реку, Олег очень удивился, приметив вдруг лойву. После разлада между Хаканом и Буревоем карелы избегали появляться в гардах. Конунг визиту нежданному тоже подивился, он озадаченно почесал макушку в кругу золотого венца с крупным изумрудом над лбом и хмыкнул в затруднении. Лойва медленно приблизилась и со скрипом потерлась о бревна вымола. Гридни молча приняли брошенные канаты, потом вдруг зашумели, выкрикивая угрозы и проклятия, замахали руками, хватаясь за мечи. «Чего они там?» — сказал Хакан встревоженно, и поспешил к лойве. Сухов направился следом. Карел набралось с десяток, и почти все были обмотаны окровавленным тряпьем, у кого нога, у кого рука, а то и голова. Карелы хмурились и зыркали из-под лобья на русскую грить, а четверо ходячих бережно снесли на берег носилки с буревоем. Князь был плох, одна рука его лежала на груди, другая бессильно свешивалась с носилок. Юная девушка, глазастая, скуластенькая, нагнулась, вернула руку на место и отерла князю пот со лба. От этого легкого движения лицо Буревая страдальчески сморщилось, глаза его открылись, сморгнули слезу. «Что с тобой?» — спросил Хакан, пересилив гордую натуру. Блуждающий взгляд Буревая нашел конунга и отвердел. «Эйрик напал на нас», — прохрипел князь. «Эйрик, сын Инунда». Олег похолодел, мурашки сыпанули по телу, а конунг оглянулся и проговорил. «А ты прав был», — он усмехнулся и добавил. «Олег вещий, а как, а настоящий где?» — пролепетал Олег. Конунг непонимающе посмотрел на него и пожал плечами. «Большую силу привел Эйрик», — склонился он над раненым. 40 лодий», — вымолвил Буревой. Легкие его сипели и кликотали, на губах выдувались и лопались розовые пузыри. «Лекари сюда», — гаркнул Хакан. «Живо». Несколько гридней сорвались с места. «Они взяли Кирилла Батнар», — говорил Буревой, закрыв глаза. «Бой был на Кумине, бойня, разбили нас. Потом и Бьярмар взяли». Девушка, что рядом с носилками была, сказала заботливо. «Тебе нельзя разговаривать, княже». Буревой улыбнулся ясно. «Уже можно, Данка». Прошелестел его голос. «Я одной ногой на Звездном мосту». Договорив последнее слово, Буревой закашлялся, у него изо рта пошла кровь. «Лекари где?» – зарычал Хакан. Конунг был страшен. «Здесь мы», – пискнула чара. Травница подлетела к носилкам, следом принесся пончик. «Поздно», — ровным голосом сказала Дана. Князь ушел к предкам. Чара вздохнула жалостливо и возложила ладошку, прикрывая Буревою глаза. «Хакан», — по-прежнему ровно проговорила Дана, — «Ерик Кунингаз в Бьярмаре не задержится, не сегодня-завтра свеи сюда явится. И не одни, нашлись предатели Карелы, мы их всех встретим». Осклабился Хакан конунг и возвысил голос. «Верно, братья, верно», — заревела грить, вскидывая кто что, мечи, секиры, копья. «Боярка мне!» — скомандовал конунг железным голосом. Быстро, тайными тропами поскакали гонцы. На запад, в Хунигард, на восток, в Алаборг, на юг, в Гадар и Дрейлиборг. Тамошним ярлам было приказано бросать все дела и двигать с дружинами на соединение с гриднями конунга. А херсирам пограничных крепостей Нагард и Холингард, стороживших Неву, был отдан иной приказ — пропустить свейские драккары и ударить по захватчикам с тыла. Над Эльдигой стоял стон и плач. Собиралось ополчение, мужики вой наскоро расцеловывали женок и деток и разбегались по кончанам и уличанам. Началась эвакуация мирного населения. Дети, старцы, девки и замужние уходили в лес, сгибаясь под мешками со скарбом. Надрывно мычащую скотину уводили с собой, коней отдавали ополченцам, а куры и гусей разгоняли или резали. Торг совершенно опустел. Купцы по большей части покинули пределы Гардарики, поднявшись по Алкагиде до Верхнего Волоку и там уже разделившись, кто подвинет, где не подался, кто по Днепру, кто по Десне в Оку, да и Вытель, а небо какое сияло над Гардами, пронзительно синее, ясное, солнце заливало светом и жарило, как на юге, рассыпая блестки по водам рек и озер, леса зеленели яростно и буйно, с каждым порывом ветра разнося чистейший смолистый воздух, настоянный на хвое, цветах и травах. И вот этот праздник жизни решил испортить какой-то Эйрик, приведя с собой головорезов-находников, чтобы залить кровью траву, чтобы закоптить небо чадом пожарищ, чтобы перебить хвойный аромат запахом мертвечины. «Ты что делать будешь?» — серьезно спросил Олега Пончик, снимая с веревок высохшие полосы ткани, вымоченные в целебных отварах, и укладывая эти бинты в короб. «Бить фашистов?» — усмехнулся Олег. «Что же мне еще делать?» Пончик засопел. «Ты же сам мне говорил», — напомнил он, — «что с викингом тебе не справиться». «Угу, да там не одни викинги», — успокоил его Олег. «Эйрик ведет в бой ледунг, это у них так ополчение называется. Свеев 1003, из одних викингов столько не наберешь, вот и зазвали ополченцев. Понимаешь изюминку, вот этих и буду бить». «Убивать?» — уточнил Пончик. «Да», — твердо сказал Олег. «А не страшно?» «Угу», — Сухов подумал. «Страшно, конечно», — признался он, очень даже. «А что делать? Ждать, пока они меня в рабство погонят или прирежут? Сейчас зе, да ты сам-то, думаешь, тебе страшно не станет? Представляю, сколько вам с чарой придется рук и ног оттяпать, сколько ран зашить. Ей-богу, мне легче самому травму получить, чем ковыряться в чужой ране». «А он орет», — подхватил Пончик, нервно-зябко потирая ладони, ему больно очень, он дергается, хрипит, рычит, глаза белые. «Ох, ладно», — вздохнул Олег, — «пойду я, негоже дисциплину нарушать». «А ничего, что ты трель?» — неуверенно спросил Пончик. «А им пофигу, кто ты», — усмехнулся Олег, — «лишь бы на врага бежал, а не с поля боя. Вон, какую-то железяку даже выдали». Сухов вытащил из ножен ржавый скромосакс, схожий с большим ножом в полметра длиной. «И броней не дали?» — спросил Пончик с неприязнью. «Какие еще брони?» «Пончик, кольчуга, знаешь сколько стоит, ее тут по наследству передают». «Ничего, добуду трофей». «Ну ладно, пошел я, чару береги». И Олег, не дослушивая скорбные воздыхания Пончика, повернулся и пошел к месту сбора. Сухова взяли в отряд алдамы, кряжистого, плотного усача, немало повоевавшего. И на Париж хаживал, и на Севилью и гамбургских купцов потрошил. «Опыт есть, не расходиться», — орал алдама, словно громкостью добиваясь послушания. «И меня чтоб слушали. Понятно, а то претесь. Как?» Алдама затруднился с подбором слова, и Олег подсказал ему. «Как бараны премся». «Точно», — рявкнул алдама. «Стрелки есть, как-нибудь», — пробасил огромный чудин по имени Каницар. «Имеемся». «Стрел вдосталь», — Каницар молча показал берестяной тул колчан, набитый боеприпасом в тугую. «Встретим врага на курганах», — надсадно проорал алдама. «За мной». Взбудораженная толпа ополченцев поперлась за командиром. Курганы шли чередой ниже по течению Элкаги, начинаясь за стенами Альдейги. Оплывшие, заросшие травой, курганы были насыпаны века назад, храня в недрах пепел конунгов и херсиров, мудрых вождей и храбрых воинов. Люди сюда приходили изредка, почтить память павших, поклониться предкам. Мальчишки здесь не играли, скотину на склонах курганов не пасли, охраняя покой ушедших. «А ничего, что мы здесь?» — тихо спросил Линду, охотник Весин, кивая на курган. Его длинные черные волосы были стянуты в хвост и словно оттягивали к вискам узковатые глаза. «Мы сюда что, пить пришли?» — пробурчал алдама. «Наша задача — кровь лить, причем не свою, чужую. А тут воины спят, и каждая капля вражьей крови им в радость». Линду кивнул, заметно успокаиваясь. Олег сел в траву и положил скромосакс на колени. Было тепло, даже жарко. Гудел пушистый шмель, облетая цветки клевера. Негромко плескала в берег река, а вниз по течению спускались ладьи. Расписные щиты покрывали их борта. Головы драконов угрожающе скалились с высоких штевней. «Куда это они?» — спросил Алк, конопатый, вечно встрепанный юноша, с жадным интересом провожая корабли. «На небо», — авторитетно ответил Валид, проверяя свой лук. «На Алкаге тесно, не развернешься». «А, эх, жаль, мало лодей», — завздыхал Валид. «На Днепр уперлись, найтель, ништа», — бодро заверил всех Алк. «Подъем». Олег закинул руки за голову и лег на спину. Смотреть в яркое небо было больно, он прикрыл глаза. Солнце пекло, и лазурь сменилась под веками густой кровяной краснотой. Олег тотчас разжмурился и сел, насмотришься еще на кровушку. Время текло, утекала мутная вода Элкаги. «Идут!» – донесся крик дозорного. «Эгегей! Готовы будьте!» – дал Алдама отрывистую команду. «Всегда готовы!» – бодро ответил Олег. «Да, валит!» – Карел вымученно улыбнулся и кивнул. Прибежал мальчиш дозорный, задыхаясь от быстрого бега, и протараторил. «Плывут! 4 ладьи! Чужие, и еще там, дальше, где поворот, много их, стрелки», — заорал Алдама, — «рассредоточиться, зря не высовываться, стрелять, когда я скажу, зачем же зря», — поднялся Каницер, — «зря не надо». Олег, пригибаясь, отошел за серую каменную глыбу с ошметками мха на боках, рядом плюхнулся Валит, подтягивая тул со стрелами. «Ты чего шлем не взял?» — нахмурился Олег, — «у тебя ж был, я видел». «Потерял», — виновато сказал Валит, раззява. Выглянув из-за глыбы, Олег увидел, как на сверкавший стрежень выплывала черная ладья. Парус ее был скатан и притянут к рею, а десятки весел загребали мутную воду. «Ни шлема, ни копья не блеснет с палубы, попрятались сви, берегутся, Валит», — громко шепнул Алк, согнутый в три погибели за соседним камнем. Алдама передал, чтоб стреляли по первому крику кукушки. Валит молча кивнул. Видать, горло пережало. «Это ж каково Кайси придется», — мелькнуло у Олега, — «если Валита кончит». Свейская ладья подошла совсем близко. Медленно, споря с течением, проплыла в четверти перестрела. Стал слышен скрип весел, натирающих лючки, и умноженный плеск. Глухо доносились голоса, разносящие над водою непонятные слова северных наречий. И тут повела счет годам кукушка. Валит встрепенулся, мигом положил стрелу, вскочил, нашел цель. Кормщика в доспехе, натянула и спустил тетиву. Оперенная древка с граненым бронебойным наконечником легко пробила кольчугу, до половины входя в бок свею. Тот даже не упал, его сбросило на палубу убойной силой стрелы. Алк тоже поднялся, стрельнул, тут же выхватил вторую стрелу, выпустил, да так быстро. Олег сморгнуть не успел, а Алк уже присел. В тот же миг поверх камня, точно там, где только что стоял Алк, просвистела ответная свейская стрела. А Каницар был умнее, он рисковать не стал, Чудин растянул свой огромный лук и выстрелил по косой вверх. Стрела ушла высоко, пропадая из глаз, и вернулась, пригвоздив свея гребца к его скамье. Вскрик уведомил Каницара, попал, и на другой ладье завыли, закликотали, и на третьей взорвались проклятиями. «Получили, гады!» – прошипел Валит, к бою. Донеслось глухо, вроде Алдама кричал, сказал Алк неуверенно. Олег настороженно прислушался. По берегу разносились крики, извергающие ярость. Олег подхватил скромосакс и отполз по сырой низинке меж двух сопок. Вскочил, понесся вокруг травянистого холма, обложенного кругом камней, и выбежал прямо на свейский отряд, бешено рубившийся с ополченцами Алдамы. Свей были почти без доспехов, изредка мелькали кожаные панцири и шлемы, а в руках они держали топоры да трофейные карельские мечи. Слева орал Лашкуй, махая огромной секирой. «Бей свеев!» — вопил Алдама, крест-накрест пластуя вражий строй. Веремут ловко орудовал тяжелым копьем с длинным, сплюснутым наконечником. Свею такое не перерубить, не дотянуться до древка. Вот рыжий детина вскинул топор, щеря желтые лошадиные зубы, и содрогнулся, выпучил глаза. Копье Веремуда прободало свея насквозь. Еще двое свежих ополченцев подоспело, длинный и коротышка, причем оба с мечами и при щитах. Олег выбрал длинного и бросился к нему, выхватывая скромосакс. Длинный заметил его и осклабился. Отведя меч, он вдруг пригнулся и ударил Олега по ногам, скашивая траву. Сухов подпрыгнул и приземлился на согнутые ноги. Меч Хускарла просвистел обратным движением поверху и опять не попал, ветерком взъерошив Олегу волосы на макушке. А Олег попал. Скромосакс легко погрузился в свейское брюхо и завяз в кости. Сухов отпихнул падающего мертвяка, подхватывая роняемый меч эпохи мировингов. Словно учуяв опасность, Олег перекатился, не выпуская трофейный клинок из руки, и вовремя на него наседал коротышка. Хыкая, краил мечом воздух перед собой, пытаясь достать Олега. Сухов ударил без замаха, подрезая коротышку. Тот заверещал, шлепнулся, и Олег добил его, перерубая горло. «Сучера!» — рычал Алдама, отмахиваясь от здоровенного свея, оравшего дурным голосом. «Сейчас!» — рявкнул Ашкуй, спеша на подмогу командиру, и так врезал своим топором, что свей переломился. «Олег!» — крикнул Веремут. «Как ты?» «Все путем!» — выдохнул Олег. Оглянувшись, он с изумлением обнаружил, что отряда свеев-ополченцев больше нет, они положили всех. «Молодцы!» — гаркнул Алдама. «Все тут, Радима убили», — спокойно сказал Линду и Алдана. «Сулев с вами!» — крикнул с кургана Каницер. «Сулев, здесь я, бать!» — прогудел квадратный парень, подбирая Олега в скромосакс. «Не нужен более?» — спросил он у хозяина. «Пользуйся!» — улыбнулся Олег. Сулев кивнул и пошел в перевалку к отцу. «Почапали!» — нахмурился Алдама. «Не нравится мне это. 30 лодей ихних прошло. Значит, наши где? На дне. Ты ерунду-то не говори!» — строго попенял ему Мутур, сын Алвада, углежок из Хунигарда. «Да они бьются еще там, на озере. И кто кого? Одним богам известно. Да что ты говоришь?» — сказал Алдама, подпуская яду в голос. «Нам от того не легче. 40 лодей — это 1000 свиев, ежели не все 3, а у конунга в дружине всего 500. Ну, с Ледулом еще пришли, с Вадимом. 1000 всего. Ну и что?» — не сдавался Мутур. «А то, хватит болтать!» — оборвал его Алдама. «За мной!» По дороге в маленький отряд Алдамы влились стрелки. Олег с облегчением заметил Валита. Карел был жив-здоров и не ранен даже. А мы с Алком еще 3 пристукнули. Радостно доложил Валит. «Молодцы!» — усмехнулся Олег. «Это еще не битва была!» — пропыхтел Алдама. «А так, разминка. Вот сейчас, да». Отряд выбежал к лесополосе, разграничивавшей город и курганы. Из-за деревьев слышались крики и вой, лязг мечей, грохот щитов, а в небо уже клубились столбы дыма. «Наусты горят!» — крикнул Алк. Олег выбежал на край возвышенности и замер. Насколько видел глаз, везде кипел бой. На берегу, на улочках, сходящих к реке. Под стенами Альдейги бегали люди с оружием, сходясь один на всех, все на одного. Сотни и сотни воинов топтались на деревянных мостовых. Лужи крови медленно пропитывали исшарканную древесину. А бой только начинался. «К крепости пробиваемся!» Прокричал Алдама. «Одних нас тут размажут». Все разом припустили к северным воротам, перескакивая через трупы, избегая схваток. Стены прикрывали Альдейгюбарг только наполовину, охватывая город полукругом, концами выходя к реке и утыкаясь в квадратные рубленые башни, чьи бойницы глядели в воду. Берег же был открытым, но не беззащитным. Повсюду из воды торчали вбитые сваи, не давая причалить ладьям, оставляя единственный проход к устью Алдейги. И вот к нему-то, как лососи на нерест, шли драккары с носами, украшенными головами змеев, волков, козлов, горгулей. «Кучнее бежим, кучнее!» — надрывался Алдама. Тяжелые городские ворота уже не висели, а лежали на земле, как вытащенный на берег плот. Десяток сгибших воинов лежал на мосту через мелкий, недорытый ров. Ополченцы ворвались в город. На перекрестке, там, где готский конец граничил с Вадским, дорогу отряду преградила парочка викингов. Разгорячись, двое русов, Фраутан и Слут, бросились на того, что слева. Русы-то они русы, но не варяги. Викинг нанес один молниеносный удар снизу вверх, выпуская Слуду кишки, и тут же рубанул по Фраутану, снося тому голову с плеч. Каницар спас положение, выпустил стрелу. Товарищ павшего Свея не стал принимать бой в одиночку. Прикрывшись круглым щитом, он скакнул в узкую щель между избами и пропал. «Бежим!» Выбежали к церквушке. На пороге храма лежал в луже крови диакон Ставр. Рядом, раскинув руки и ноги, покоился Булан. Его черные глаза с удивлением глядели в небо. Нет, не глядели, просто отражали невинную голубизну. Кривой хазарский меч валялся рядом, его блестящее лезвие чернело запекшейся кровью. Олег положил на землю свой меч и поднял тот, что служил хазарину. Этот ему сподручнее будет. Лезвие узкое, в 2 пальца, как у катаны, и колоть можно, только рукоять покороче, на 2 кулака. «Прости», — шепнул Олег, глядя в мертвые глаза Булана, и снял с хазарина ножны. Повесив их за спину, он затянул перевязь на груди. «Коней бы», — крикнул Алдама. «А вона», — показал Лашкуй на питейное заведение, перед которым были привязаны к коновязи 5 или 6 лошадей. Перепуганные животные метались, храпели, дергали головами, пытаясь вырваться, но поводья держали крепко. А на самой коновязи лежала, выгнувшись дугой, молодая девушка. Рубаху ее красила кровь, а золотистые волосы окунались в поилку для лошадей. Олегу тут же вспомнилась Рада. «Как она там, Алдама?» — крикнул он. «Давай разделимся. Ты к крепости, а мы к Бравлинсхову поскачем. Я и Валит». «Да, Валит, конечно», — встрепенулся Карел. «И я». Поднял секиру Ашкуй. «А пробьетесь?» — спросил Алдама, распутывая одной рукой скользящий узел, а другой успокаивая коня. «Попробуем, гоните». Олег отвязал гнедочилова с густым навесом, хорошей выездки. Степняк. Животина неспокойно отаптывалась, конячий глаз косил на Олега, дыхи тревожно раздувались. «Спокойно, коняшка. Олег огладил конскую морду, потрепал седую гриву и взлетел в седло. Конь сперва вскобинился, но пофыркал-пофыркал и стал слушаться. Олег припустил коня мелким шагом, дожидаясь, когда его догонит Валит и Ашкуй. Валит выбрал рыжего, а Ашкуй взгромоздился на серого в яблоках. «За мной!» Понукаемый гнедочалый пошел быстрым наметом. До коня шинок и не ждал посыла, сам ярился, гонистый был, обскочливый. Во как припустился, и ведь мягко как несет, хоть бы раз тряхнуло. Золото, а не коняшка. Грива отвалом на бок, хвост на относе, загляденье. За скачущими мыслями Олег старательно прятал страх и тревогу, что с Радой, ни разу даже не вспомнил. «Вот ведь, может, наши в лес ушли?» — прокричал Ашкуй, пригибаясь к гриве коня. «Сейчас увидим», — ответил Валит. «Надо же», — подумал Олег. Ашкуй о товарищах вспомнил. Не так уж все и запущено. Альдиега строилась широко, привольно, вытягиваясь по берегу Элкаги и забираясь в лес по ее притокам. И 3000 свеев, или сколько их там было, рассыпавшись по улицам, затерявшись в закоулках, не казались более страшной силой. Не сразу-то и заметишь вражин. На полном скаку всадники преодолели горку. Вот, наконец, и Бравлинсхов. Главный хозяйский дом гормогорел, языки пламени выбрасывало из окон второго этажа. По двору бегали девки, две кучки воинов из младшей дружины крепили оборону. А по руслу Иладьеги уже бежал отрядец хускарлов, волоча лестницы и веревки, потрясая топорами и копьями. Вот, наконец, и чистокол. Олег бешено замахал рукой гриднем, засевшим в привратной башенке. Створка ворот на ржавых пудовых петлях неохотно приоткрылась, и гнедочалый влетел во двор. Остужая коня, Олег сделал круг, высматривая, где мелькнет расшитая рубаха Рады. Рубахи тролли, кожаные доспехи дрингов, паневы. Углядев зареванную чару, он замахал ей рукой. Чара подбежала. «Где Рада?» — спросил Сухов, свешиваясь с седла. Травница сначала вытаращилась на Олега, а потом только махнула в сторону кузни. «Там где-то». Сухов молча развернул коня. Странно он чувствовал себя. Умом Олег понимал, что кипит бой, что могут убить, но душа не принимала такой вариант развития событий. Словно все вокруг было не по-настоящему. Будто сидел в сердце некий клапан и не выпускал страхи наружу. Юго-западными воротами Олег проскакал на опушку. Ашкуй с Валитом догоняли его. Они были здесь, все, кого он искал, кого жаждал спасти и уберечь от смерти. Возле ивы лежал Вальгаст Тиун. Выбеленная рубаха Тиуна мокла кровью. Пончик придерживал его голову на коленях, тампонируя рану, и орал, неумело матерясь в сторону Иладьеги. Там, в 10 шагах, кричала Рада. Косматый пират-находник без шлема, но в чем-то наподобие пластинчатого панциря волок девушку за косу, громко гагача, а Рада лупила по волосатой лапе маленькими кулачками. Олег замертвел. Его сон. Он спрыгнул с коня и бросился к викингу, нащупывая за правым плечом рукоятку хазарского меча. Свий заметил его, но девушку не отпустил, только намотал косу на руку, на правую. Девушка мешала викингу, да и левой биться было несподручно, но он все не отпускал добычу. Рада не удержалась и упала на колени во взбаламученную воду. В жестокой ярости Олег рубанул по руке разбойника, вцепившийся в косу. Меч чисто оттяпал конечность. Рада упала на четвереньки, рыдая, выпутывала из волос кровавый обрубок и глядела на Олега, не отворачивая зареванного лица, не отрывая огромных умоляющих глаз. «Троллим тебя, Нидинга!» — прорычал Олег. «На север и в горы!» Добрый хазарский меч обрушился на бычью шею трубно ревущего викинга. Олег только головой покачал. Повезло, викинга доконал. Хотя, может, на дурака просто нарвался, похотливого и жадного. Но об этом потом, в свободное от войны время. Вон, набегает еще один желающий сдать кровь рыбам на анализ. Этот был не столько могуч, сколько просто грузин, ополченец, но быстр, чертовски быстр, видать, в походы хаживал. Олег едва успевал отбиваться от этого рубаки. Свийский меч полоснул Олегу по ребрам, рассек мышцу бедра, и тут Олегу снова повезло, клинок свия изломился у самой крестовины. Мах! Олегов меч вспорол пивной животик, сизые кишки вывалились неприятным кублом, плюхнулись в воду. Олег развернулся и поспешил назад, протягивая руку Раде, фиксируя каждую мелочь, и заплаканные глаза, и пятнышко сажи у девушки на щеке. «Пошли, маленькая, пошли», — сказал он ласково. Рада больше не плакала, всхлипывала только, когда цеплялась за него, за руку, за пояс, за шею. «Пошли, пошли, Тиуну нашему худо». Пончик больше не орал и не ругался, сосредоточившись на оказании первой помощи. Ему пособлял Валид. «Как он?» – спросил Олег, в правой держа меч, в левой – руку девушки. «Живой!» – проворчал Пончик, закладывая черные зияния ран чистыми тряпицами, смоченными в пахучем зелье. Крови вытекло. Пропасть. «Угу!» Валид вдруг вскинул голову и выдернул из тула стрелу. Клал он ее не слева от лука, а справа, большим и указательным пальцами придерживая за пяточку, прочими оттягивая тетиву. Приседая, Олег ушел с линии огня и облегченно выпрямился. «Свои, вона, пороки едут!» Возбужденно крикнул Ашкуй, выламываясь из стальника. Из заив вывернули две конные упряжки, влекущие квадратные повозки на шести катках. На повозках покачивались катапульты, а Нагр и Баллиста, сплоченные из бруса. А Нагр бил по навесной траектории, Баллиста – по настильной. Видать, нашлись умные люди, срисовали у ромеев их чудо-оружие. За пороками поспевала подвода, груженная круглыми горшками с нефтью и каменными ядрами. Катапультеры бежали рядом, держась за рамы орудий. «Давай, батя!» – закричала Рада. «Врежь им, а то сомнут наших!» «Мы и так!» – пропыхтел Ерун, коренастенький бородач в плоском шлеме на плешнике, и звонко лупанул коня мозолистой пятерней. «Но о, милай, Ашкуй, Валид!» – заорал Олег. «Уносите Вальгаста в лес, Рада, ты с ними!» «А чего сразу я?» – вякнул был Ашкуй, но, глянув в быстро леденеющие глаза Олега, проворчал. «Ладно, а ты?» – закричала Рада. «А я с батей твоим. Ну, чего стоите?» Трелли подхватили носилки с Тиуном и потащили в лес. За ними, часто оглядываясь, побежала Рада. «Дай перевяжу!» Кинулся к Олегу Пончик и вскрикнул в испуге. «А боги, да у тебя все штаны мокрые!» «Что?» – дернулся Олег. «Да от крови, дурак! Блин, тут зашивать надо! Так шей, больно будет!» – предупредил Пончик. «Быстрее! Тогда штаны спускай!» Лекарь достал холщовый мешочек из наплечной сумы, вынул из него кривую иглу с нитью и взялся сметывать живую плоть. Олег держался за ствол и рычал, пуская розовую слюну, шипел и жмурил глаза. «Все!» — сказал Пончик дрожащим голосом, закончив операцию. «Тут еще ребра, шеи. Продолжение следует!» — вертелось у Олега в голове. «Продолжение следует! Все!» — выдохнул Пончик. Сзади послышалось тихое, будто бы даже вопросительное ржание. Олег обернулся, отходя от иглоукалывания. К нему, потряхивая роскошной гривой, трусил гнедочалый. «Ах ты, мой хороший!» — обрадовался Олег и обнял коня за шею. «Понравилось тебе?» – гнедочалый потерся головой об его плечо. Кряхтя, Олег взгромоздился в седло. «Осторожнее!» – прикрикнул Пончик. «Тебе вообще лежать надо. Хочешь, чтобы все полегли? Догоняй!» Олег доскакал до торга и притормозил коня, обозревая с обрывчика батальную сцену. Под стенами цитадели сошлись две дружины – русская и свейская. Викинги отжимали варягов к перешейку, ведущему к отпертым воротам крепости. Русская грить поддавалась. В нее клином вколачивалась ревущая, потная масса свеев. Звонный ляск, вой и топот, тупое бряцание щитов, отводящих убийственную сталь, все мешалось в обвальном шуме битвы. Еруновы катапульты выехали на отлоги берега ладьи, усыпанной галькой. Позиция была превосходной, ладьи Эрика Конунга, числом с полтора десятка, стояли кучно, на расстоянии перестрела, это около 220 метров. Вокруг пороков уже носился Алдама. «Стой!» – орал он Еруну. «Раскручивай вправо!» Под колеса упор. На ладье с полосатым сине-белым парусом, подтянутым к рею, обратили внимание на подозрительное шевеление и переложили руль. Весла с левого борта пропустили один грибок, на правом борту навалились со всей дури, и ладья рыскнула к берегу. «Выпрягай!» – заорал Алдама. «Стрельцы есть, как-нибудь!» – сказал Ерун, живо распрягая шестерку. «Луки в зубы!» – скомандовал Алдама. И по коням. Вперед не лезть, бить гадов издали. Драккары приставали к берегу и высаживали бойцов. Свежих, дюжих, ражих. Корабли теснились на узкой и мелкой алодьеге. Тут им было не развернуться. Зато не промахнешься. Расчеты, ритмично хакая, крутили вороты, свертывая в жгуты ворохи воловьих кишок упругие элементы. Стрелки, мотаясь вдоль берега, осыпали стрелами близкую уже ладью гигантской водомеркой, скользящую по глади вод. Натяни и заряжай. Поджигай. Мужички-катапульщики уложили в прощу Анагра сосуд с горючкой, зарядили баллисту и запалили просмоленный жгут. «Отпускай!» — рявкнул Алдама. Метнулся рычаг Анагра, смаху ударил по тюфику на вертикальной раме, а жгул пошел. Низко прогудела баллиста. Машины подскочили передками, а снаряды унеслись, оставляя сизые шлейфы, один по крутой дуге, другой понад водой, и лопнули, раскалываясь о борта дальних лодий. Разбились, расплескивая вокруг лужи оранжево-копотного огня. Поднялся вой. Фигуры, объятые пламенем, заскакали по скамьям, перекидываясь за борт, сигали в воду. «Опускай, заряжай, натяни, толкай». Еще две зажигалки просвистели над флотилией. Одну из них кто-то расколотил меткой стрелой в воздухе и устроил себе огненный душ. Пламя рассеялось от носа до кормы сине-черного драккара, зажгло скатку паруса, стекло по драконьей шее, пролилось в воду и горело, горело, горело. «Пускай, не докрутили Иша, жились», — выдавил Ерун, наваливаясь на рычаг. «Троллы с ним, пускай». Недокрученный Анагар швырнул полуведерный горшок в подплывавшую ладью. Ерун едва не промазал, гончарное изделие разбилось о ту планку, на которой крепились щиты. Жидкий огонь выплеснулся, окатил викингов. Паленые ясени битвы с воем и проклятиями ринулись за борт, а тут стрельцы, горцуя на конях, в манере степных кочевников, ополченцы вой били прямой наводкой, дырявей брони и тела. Растянуть русский боевой лук, ох как непросто, все равно что одной рукой взрослого мужика поднять. Стрелы били с огромной убойной силой, попадая, они сносили с ног, отбрасывали свирепых вонючих мужиков на пару шагов. Вот и сам стурман, потрясая боевой секирой, прет в воде по пояс, оставляя за собой буруны. Подскакивает Талк, кладет стрелу с бронебойным граненым жалом и, трясясь и постанывая от напряжения, оттягивает тетиву до уха. Басовой струной звенит спущенная оленья жилка. Стрела сухо тюкает стурману в грудь и бросает спиной в мутную воду. Ноги у главаря смешно задираются вверх, а потом бухаются в муть. Готов, но сотни свеев добрались таки до отмелого берега, злые, как медведи с больными зубами. Отходим. Проорал Алдама, бросай все, Ерун. Маленький отряд, огрызаясь стрелами, отступил, смешался с гридью Хакана Конунга. Над рядами защитников Эльдиги возвысился Асмутхевдинкой мощно грянул. За стены, круту прикрывать. Олег, затесавшись в плотно сбитый ряд варягов, отступал со всеми вместе, не поворачиваясь спиной к врагу и держа меч обеими руками, готовый пустить его в ход. Повернулись на мощных петлях створки крепостных ворот, захлопнулись с гулом. Двое варягов подхватили тяжелый брус и уложили его в ушки, посторонним вход воспрещен. Эйрик Конунг был мрачен. Он был мрачен с того самого дня, когда эта сучка, внучка карельского жреца, нанесла ему травму, о которой лучше помалкивать. Ходить раскорякой Конунг стеснялся, а иначе одолевала свербящая боль в паху. Все бесило Конунга, все раздражало его, доводя до белого коления. Эйрик сидел на сундуке, широко раздвинув ноги. Сундук стоял под мачтой рыжего змея, а за бортом открывалась панорама сражения. Слева глыбилась крепость, справа вились улочки Альдигюбарга. Пара гигантов-норвежцев, Ингьялд лесоруб и Хранир Белый, зорко следили за небом, отлавливая щитами случайные стрелы. «Где Храдвисл?» – злобно спросил Эйрик. «Убили Храдвисла», – спокойно доложил Белый. Эйрик ударил кулаком по мачте. «Там же одни ополченцы», – прорычал Конунг. «Они русы?» Ответил Ингьялд таким тоном, будто имел в виду гигантов йотунов. «Чтоб им стать поживой троллей, твоим русом». Эйрик встал, задавливая стон, и подошел к борту драккара. Северную часть города он взял и держал крепко, а вот южная половина, что за Алладиги, никак не давалась ему. На том берегу речушки, сразу за торгом, ополченцы нагородили защитную стену из камней, бревен, мешков и корзин с землей и обстреливали оттуда наступавших свеев. Даже два метательных орудия отыскались, забрасывая его ладьи горшками с горючкой и камнями. Три драккара разгорело, еще два затонуло, ядра проломили им днища. На пристань, хромая, вышел дюк-славянин. Перед собою он толкал Хуфина-убийцу. «Конунг», — доложил дюк, — «этот рус называет себя твоим человеком». «Он не рус», — ответил Эйрик. «Он дан». «Что скажешь, Хуфин?» Хуфин поклонился и подошел ближе к борту, косясь на невозмутимых норигов. «Вадим Ярл держит оборону южных ворот», — быстро доложил он, — «и предлагает помощь. Ярл пропустит твоих людей и уведет своих». «Ага», — гаркнул Эйрик, — «веселее». «Отлично. Дюк, хватай бойцов и греби вокруг крепости. Высадишься у южных ворот». Дюк открыл было рот, но Конунг поднял руку и закончил. «Тебя пропустит. Ударишь парусом, как полагается». Дюк закудахтал от восторга и помчался за своей бандой. Вскоре пара лодий покинула Алладиги, заворачивая за стрелочный мыс. «Ну», — цедил Эйрик, — «ну же». Долго мучиться ожиданием ему не пришлось. Оглушительный шум битвы усилился еще больше, а за линией укреплений замелькали круглые шлемы, заблистали мечи, рубящие и полосующие ополченцев. Вспыхнула, загорелась баллиста, облитая нефтью из разбитых горшков, а на раму Анагра влез дюк и победно замахал мечом. Эйрик радостно захохотал. «Убби!» — заревел он, бросая в бой резерв. «Гриптир, Сивальд, Тарольф, стройся клином!» Викинги, засидевшись на ладьях в ожидании своего часа, с ревом повалили на берег, сбиваясь в клин Фюлькинг, неуничтожимый и всепобеждающий. «Мечи к бою! Щиты сбить! Марш!» Викинги завыли, заржали на все голоса и бросились в атаку. Как настоящий клин разделывает дерево, членя ствол пополам, так и Фюлькинг располовинил русскую грить, отбрасывая варягов к стенам крепости. Но смять русов им не удалось, те укрылись внутри, и троллы с ними. Проворчал Эйрик. Убби, Сивальд, Гудфат и Гумми из Гизланда, разгоряченные и яростные, высыпали на пристань. «Крепость оставим русам», — решил Эйрик, — «никуда они не денутся. Делите город, обыщите каждый дом, все ценное волоките на ладьи. Молодых не убивайте, мы их сторгуем арабам, и сожгите к троллям этот свинарник». Ярлы радостным ревом поддержали решение конунга и бросились исполнять самый любимый приказ командования — грабить и делить добычу. Глава 16. Прорыв. Приладожье. Лиду, на тайничную, отдал приказание Хакан конунг. Едва заперли ворота, и грить собралась во дворе крепости. Крут, на воротную. Лиду ярл покорно склонил голову, выхватил из толпы пяток варягов и кинулся к тайничной башне. Крут со своими поднялся на воротную, Асмут, на толстую, Аскольд, на водовзводную, Вуефаст, на середову, Стрелки, на стены. Лучники, придерживая тулы, бегом побежали, куда сказано, заняв позиции вдоль заборола, верха крепостной стены, прикрытого тесовым навесом, уберегавшим защитников от дождя и стрел. Работа лучникам нашлась сразу же, сви пошли на приступ. Рев викингов и поднятый ими ляск перехлестывали через чистокол. Перед Олегом вырос Гайна, готский рикс, с плечами такой ширины, что на каждом могло бы сесть по Олегу Сухову. «Кто таков?» — коротко осведомился рикс. Олег внутренне сжался, примиряясь с насмешками. «Лишь бы меч не отобрали», — подумал он и честно назвался. «Олег Трейль». По толпе дрингов прошли смешки. Рикс тоже растянул в усмешке рот, выказывая щербатые зубы, и сказал: «Ты уже полдня, как вольный. Не может быть троллем тот, кто бьется с врагом. А ты неплохо дрался, я видел». Гайна говорил снисходительно, будто дед с новичком Салабоном, но Олег не вникал в тонкости, известие о воле потрясло его. Он даже не обрадовался в тот момент, душа его растеряла все эмоции. Было такое ощущение, будто в нем разверзся вакуум. «Мечом ты добыл свободу, вещи», — проговорил Хакан конунг, держась за сердце.